Шестое. За день до разговора с турецким Казис Лапшес получил от судьбы неожиданный подарок. В его кабинете зазвонил телефон, и когда он взял трубку, нежный и глубокий женский голос произнес: «Это Регина Смайлета, если помните такую». От волнения у Лапшеса разом вспотела ладонь, в которой он держал трубку. Эта женщина всегда действовала на него подобным образом. Когда Лапшес видел ее перед собой, он испытывал чувство, близкое к тихому помешательству. В его голове не укладывалось, как, каким образом в одном существе соединились столь разные стихии. Ангельская красота, от которой у всех мужчин перехватывало дыхание, и черная, дьявольская душа. Лапшес мучился над разгадкой этой тайны и в глубине души всегда подозревал, что Регина Смайлета вовсе не такая стерва, какой хочет казаться и какой себя воображает. Это просто какая-то дьявольская ошибка, просчет в планах Творца. Достаточно Регине понять, узнать или просто догадаться, какая она на самом деле, и она тут же изменится, а вместе с этим изменится и ее отношение к людям. Находясь вдали от Регины, Лапшес вполне сознавал инфантильность таких рассуждений и корил себя за них. Но стоило Регине появиться на его горизонте, как мысли об ошибке в планах Творца, вполне устранимых, если хорошенько постараться, снова заполняли его голову. Он ничего не мог с собой поделать. «Эй, вы еще там?» – весело спросила Регина. «Да», – выдавил из себя Лапшес. «Да, да, я здесь. Извините, я немного нездоров». «Вот как? Что с вами?» «Ничего, небольшая простуда. И потом, я не ожидал вас услышать. Мы ведь с вами не виделись больше года, да?» «Да, что-то около того», – ответила Регина все тем же веселым голосом. «Но я рада, что вы все еще меня помните. Год назад мы с вами вроде бы не особо ладили». «Было дело», – подтвердил Лапшес. «Что, если мы изменим традиции и встретимся?» Лапшес чуть не выронил трубку от удивления. Да уж, эта женщина никогда не любила околичностей и всегда брала быка за рога. «Я не совсем понимаю. Вы что, и в самом деле хотите со мной встретиться?» «А разве я не ясно выразилась?» «Да, я хочу с вами встретиться. У меня есть к вам разговор, Казис. Не буду обсуждать по телефону, но...» «Черт, ладно, скажу. Дело касается одного нашего общего знакомого, того, по отношению к которому вы испытываете такую стойкую антипатию, вернее, даже двух знакомых». «Я не совсем вас понимаю. А каков будет характер нашей встречи? Что мы будем обсуждать?» Регина вздохнула и весело сказала: «Боже мой, какие же вы мужчины глупые! Вы ведь всегда подозревали, что я не такая плохая, какой хочу казаться, правда? Вот и считайте, что вы оказались правы». «Постойте, а откуда вы...» Лапшес поднял руку и потер потный лоб. «Разве я вам когда-нибудь об этом говорил?» «А разве о таких вещах обязательно нужно говорить?» — ответила Регина вопросом на вопрос. «Вы когда-нибудь слыхали о женской интуиции?» «Что ж, вполне может быть», – рассудил Лапшес, все еще потирая лоб. «Вот уж никогда не думал, что у меня все написано на лице. Для человека моей профессии это настоящая катастрофа». «А, перестаньте. На ваше счастье, не все люди так проницательны, как я. Ну и как? Мы можем с вами встретиться? Кстати, у меня есть для вас не только устное сообщение, но и кое-какие документы. Вам они понравятся, поскольку помогут осуществить вашу давнишнюю мечту». «Какую именно?» «Помните, год назад вы мне говорили, что почувствуете себя комфортно, только когда очистите вашу контору от всякой швали? Вот об этой мечте я и говорю. Итак, мы встретимся?» Лапшес раздумчиво посмотрел на свое отражение в оконном стекле, словно спрашивал у него разрешения или совета. Но поскольку отражение молчало, он сказал: «Хорошо, я согласен. Где и когда?» «Завтра вечером», — ответила Регина. «Приезжайте ко мне домой. Вы ведь знаете, где я живу?» «Знаю. Ну вот и приезжайте. Скажем, часов в 10. Это для вас не слишком поздно?» «Нет, я как раз освобожусь от дел». «В таком случае договорились. Ну, до встречи». И она положила трубку. Лапшес устало опустился на диван. Последние дни принесли ему много сюрпризов, но такого он никак не ожидал. Что это все означало? Неужели Регина была искренна и в самом деле хотела помочь ему в борьбе против Атарова и Петрова? Но ведь Регина и Атаров – любовники. Или уже нет? И тут Лапшес вспомнил о том, что услышал несколько дней назад. До него дошли слухи. Источников у Лапшеса было предостаточно, что Регина и Атаров устроили сцену в одном из лучших ресторанов Вильнюса. Якобы Атаров ее даже ударил, и Регина покинула ресторан в слезах. Лапшес и раньше слышал о том, что Атаров, выпив лишнего, становится неуправляемым. Слышал он и о том, что Атаров знает об этой своей особенности, а потому всегда соблюдает меру. Что же случилось на этот раз? У старого волка сдали нервы? Его легко можно понять. На Атарова завели дело в Москве. Об этом Лапшес тоже знал из своих источников. А теперь вроде бы московские менты пытаются выкурить его из Литвы. А он от них бегает, как какой-нибудь мальчишка. Тут поневоле запьешь. С другой стороны, и Регина не была похожа на женщину, которая легко сносит оскорбления и унижения. Лапшес по собственному опыту знал, насколько мстительной бывает эта женщина. Значит, она решила отомстить Атарову. Да, задачка была не из легких. Поразмыслив еще минут 5, Лапшес твердо решил: навстречу он поедет. Одному Богу известно, что у Регины на уме, поэтому следует быть осторожным. И все же в глубине души он, как всегда, надеялся, что Регина одумалась и решила, наконец, употребить свой ум и все свои способности, которых у нее было гораздо больше, чем у многих других, на благие дела».